13. Килгар Траут находился буквально в двух шагах от Американской академии искусств и литературы в тот вечер в сочельник 2000 года, когда парализованный композитор Золтан Пеппер сказал жене, что сейчас мы работаем с мозгами, которые приходится брать пинцетом, и разразился гневной тирадой насчет всеобщего помешательства, выражающегося в стремлении заставлять людей соревноваться с машинами, которые заведомо их умнее. Но Траут не мог его слышать, их разделяла толстая каменная стена. Пеппер задал риторический вопрос: «А это вообще обязательно унижать нас с такой изощренной изобретательностью, да еще при таких затратах? Мы, собственно, и никогда не считали себя шибко умными». Траут сидел на своей койке в приюте для бездомных. Возможно, самый плодовитый за всю историю литературы писатель, работавший в жанре рассказа, был задержан полицией при облаве в Нью-Йоркской публичной библиотеке на углу 5-й авеню и 42-й улицы. И самого Траута, и еще три десятка бездомных, живших в библиотеке, Траут называл их священным скотом, загнали в черный школьный автобус и сдали в приют, располагавшийся у черта на куличках, на 155-й улице в западном Манхэттене, в здании бывшего музея американских индейцев. Сам музей еще 5 лет назад переехал в более безопасный район, вместе со всеми детритами практически уничтоженных аборигенов и диорамами, изображавшими жизнь индейцев до того, как все встало раком. 11 ноября 2000 года Трауту исполнилось 84. В день труда в 2001 году ему все еще будет 84, но к тому времени время трясения подарит ему и всем нам неожиданный бонус, если можно его так назвать, в виде еще одного десятилетия, прибавленного к времени жизни. Когда закончатся эти повторные 10 лет, Траут напишет в своих мемуарах под названием «Мои 10 лет на автопилоте», в книге, которая так и останется незавершенной: «Слушайте, что-то же тащит нас через эти колючки. Если не время трясения, значит что-то другое, не менее мощное и пакостное». «Этот человек», — писал я во время трясения один, — «был единственным ребенком в семье. Когда ему было 12, его отец, университетский профессор в Нортгемптоне, штат Массачусетс, убил его мать». Я описал, что с осени 1975 года Траут пустился бродяжничать и взял в привычку выбрасывать свои рассказы на помойку, вместо того, чтобы предлагать их издательствам. Это случилось после того, как Траут узнал о смерти своего единственного сына Леона, дезертира из корпуса морской пехоты США. Я описал, что Леону отрезало голову в результате несчастного случая на верфи в Швеции, где тот получил политическое убежище и работал сварщиком на судостроительном заводе. Я описал, что Траут стал бомжом в 59 лет, и с тех пор у него больше не было дома, и лишь незадолго до смерти ему дали номер люкс имени Эрнеста Хемингуэя в доме отдыха для престарелых писателей Занаду. Когда Траута привезли в бывший музей американских индейцев, бывшее напоминание о самом длительном и широкомасштабном геноциде в истории, сестрички Бэб-36, так сказать, жгли ему карман. Траут закончил рассказ еще в публичной библиотеке, но не успел от него избавиться из-за полицейской облавы. Так что он, не снимая матросской шинели, который разжился на благотворительной раздаче излишков военного имущества, сказал клерку в приюте, что его зовут Винсент Ван Гог, и что у него не осталось вообще никого из родных, и сразу же вышел обратно на улицу, где стоял настоящий дубак. Хладрыга была такая, что даже у бронзовых памятников отморозило яйца. Так что Траут не стал отходить далеко от приюта и выкинул рукопись в мусорный бак, прикованный цепью к пожарному гидранту перед зданием Американской академии искусств и литературы. Когда он минут через 10 вернулся в приют, клерк сказал: «Где же вы были, Винс? Мы скучали по вам», и показал ему его койку. Койка стояла впритык к стене, примыкающей к смежному зданию академии. На другой, академической стороне этой стены, над столом Моники Пеппер, висела картина Джорджи О'Кив, выбеленный коровий череп на некрашенном голом полу. На стороне Траута, прямо над его койкой, висел плакат, призывающий его не совать свой прибор для динь-диня куда бы то ни было, не надев предварительно презерватив. Потом Траут и Моника познакомиться, но уже после времятрясения, уже после того, как закончатся повторные 10 лет, и нас всех опять пришибет свободой воли. Кстати, письменный стол в кабинете у Моники когда-то принадлежал писателю и романисту Генри Джеймсу, а стул – композитору и дирижеру Леонарду Бернстайну. Когда Траут потом узнал, что его койка и ее письменный стол стояли так близко друг к другу в течение 51 дня, остававшихся до времятрясения, он высказался примерно в таком ключе. «Будь у меня базука, я бы пробил большую дыру в этой стене между нами. Если бы мы оба остались живы, я бы спросил у тебя, что такая хорошая девчонка делает в таком мрачном месте?»